1965 году сгорел дом в Новогиреево. Тогда пропали почти все документы. Их пришлось восстанавливать. Матушка написала письмо съезду КПСС о том, что она осталась без жилья, что у нее один сын погиб, защищая родину, второй — инвалид Великой Отечественной войны и тоже не имеет постоянного жилья. В 1966 году ей выделили крошечную однокомнатную квартиру гостиничного типа в доме по адресу улица Авиамоторная, 28/4, квартира 30. По этому адресу в течение более чем 30 лет станут приходить отовсюду больные и страждущие люди со своими бедами, проблемами и печалями к благодатной старице. В этой квартире двери никогда не закрывались на ключ, так что в любое время дня и ночи желающие могли повидать матушку и побеседовать с ней. Хотя принимать больных и отвечать на трудные духовные и житейские вопросы матушка начала еще в Новогиреево. Много раз выручала матушку от беды ее мнимая болезнь и инвалидность. Милиция постоянно интересовалась ею, задерживала, но приходилось отпускать ее как больную. В Новогиреевскую поликлинику направлялись запросы из УВД с требованием дать заключение о ее психическом состоянии и официальном диагнозе. Был и такой случай, когда пришли ее арестовывать на квартиру. То было время хрущевских гонений на Веру. Кто-то из соседей донес на нее, что она соблазняет людей, вовлекая их в религиозный дурман, и даже некоторых коммунистов совратила в христианскую веру. Явились за ней четверо милиционеров. Вот как рассказывала об этом случае сама матушка. «Соседи написали на меня жалобу, что всех коммунистов в свою веру подгоняю, что вот такая-то совратила коммунистов с пути дороги. Вот ко мне и являются милиционеры. Меня бы туда загнали, откуда мне никогда не вернуться. И вот передо мной встает начальник. Ну, говори. А что тебе говорить? Ты пришел меня забирать, да? Не меня, а тебя надо судить. Тебя. Зачем ты свою жену Любу бросил? Она так к тебе хорошо относилась. А дочку свою 4-летнюю, ты ее согнал? А как она отца своего любила, как плакала, просила, ты ее не пожалел? И кого ты к себе привел? А меня посадить хочешь? Тебя надо судить. А он тогда на своих товарищей. Это вы ей, что ли, сказали? Они ему отвечают: товарищ начальник, что вы, что вы? Он взял шапку и говорит: больше я сюда не приду. А я прямо так и сказала: прогнал Любу, жену свою. А не как-нибудь просто жену, а Любу. Назвала по имени. Если оглянуться на жизнь матушки, то становится очевидным промыслительность ее заключения в психушке и многолетней инвалидности. В течение многих лет на приемах у врачей она жаловалась на плохое состояние, и ей неизменно подтверждали поставленный еще в 1949 году диагноз. Зачем это нужно было матушке? Сейчас на это ответить просто. Во-первых, благодаря этому диагнозу она спаслась от нового срока и лагеря. Во-вторых, существовала 209-я статья Уголовного кодекса, по которой могли посадить за тунеядство, и здесь инвалидность ограждала ее. В-третьих, она могла открыто проповедовать веру Христову, не боясь ареста. Больная? Что с нее взять? А ведь за ней постоянно следили, писали доносы, Милиция приходила в дом, опрашивала родных, знакомых и близких, соседей. Думается, что ее личное дело в органах хранит немало любопытных документов и донесений. В-четвертых, она могла подолгу и без препятствий ездить по всей стране, паломничать к святым местам. И, наконец, эта мнимая болезнь была надежным средством от людской славы. Она помогала ей исполнять возложенный на нее Господом подвиг — юродствовать Христа ради, обличать людские пороки и грехи, блажить, как говорили о ней многие духовные люди, хорошо знавшие матушку. Не случайно одним из самых близких матушки по духу людей была московская старица и прозорливица схимонахиня Ольга. Схимонахиня Ольга, Мария Ивановна Ложкина, 1871-1973 годы, родилась в деревне Иншина Егорьевского уезда Московской губернии. В отроческом возрасте по благословению родителей ушла в Каширский Никитский монастырь Тульской губернии, где приняла постриг с именем Моисея. После Октябрьского переворота монастырь закрыли, и матушка перебралась вместе с несколькими сестрами в Москву. Здесь она поселилась неподалеку от Таганской площади, в крошечной комнате. Господь дал ей великие духовные дары — пророчества, прозорливости, исцеления. Это была молитвенница за град Москву. До конца своей долгой жизни она без устали ходила, а вернее бегала по городу, молилась во всех его служащих церквах и возле закрытых и порушенных храмов и монастырей. Множество людей со всех концов страны нашей приходили к старице за молитвой, советом и утешением. Скончалась старица Ольга в возрасте 102 лет и была погребена на Калитниковском кладбище рядом с храмом, в котором регентовала будущая матушка Антония. Матушка Ольга испытала принудительное заключение в психбольнице. Когда опекунша пришла забирать ее, врачи сказали: «Мы так привыкли к ней, она буйных больных как перекрестит, так они и успокаиваются, и спят потом». А однажды старица сама явилась в психиатрическую больницу с просьбой полечить ее. В этой больнице находились на излечении несколько монахинь. Перед тем, как уйти в больницу, матушка Ольга сказала: «Там мои сестры, их можно исцелить». Придя в палату, где находились эти монахини, она стала крестить их многократно со словами: «Уходите отсюда, сестры! Вы зачем сюда попали? Уходите! Нечего вам здесь делать!» Очень скоро вслед за этим их выписали из больницы здоровыми. Старица Ольга ушла из земной жизни в 1973 году, и матушка Аполлинария по духовному преемству продолжала это делание блаженной Ольги как старшей духовной сестры своей. Оттого столько людей с душевными недугами приходили к матушке и в Москве, и на Толги, и в Никольский монастырь, получая облегчение в болезнях и исцеление. Известно, что матушка помогала многим душевно больным. Этот дар — целить души людей — она получила от Бога за свое великое терпение и смиренное несение тягот, который накладывал психиатрический диагноз на верующего человека в советское время. Она несла тяготы, чтобы духовно помогать людям. Это был новый крест, дарованный ей Господом. Потом будут иные кресты, не менее тяжкие. Замечательно, что в год тысячелетия крещения Руси, 1988 год, медицинская комиссия признала ее психически здоровой. В заключении комиссии было записано, что больная в активном лечении и наблюдении не нуждается и переводится в консультативную группу. Для матушки, к тому времени Анастасия Яковлевна давно уже была монахиней, завершился 40-й год с того момента, когда ее под конвоем сопроводили в психиатрическую больницу для экспертизы. Само число лет 40 есть духовный знак исполненности, завершенности ее подвига на этом тягчайшем поприще.